будет тут с квартирой, — понял Кузьма. Но на всякий случай сказал: «Я вот зачем. Приехала к нам новая учительница. Не пустила бы ее на квартиру. Платить будем, конечно». «Нет», — отрезала Фёкла. «С учительницами еще тут возиться». «А что с ней возиться-то? Не пущу». «Ну ладно, до свидания». Открывая дверь, Кузьма не выдержал, обернулся и, понимающе, подмигнул Фёкле. У Фёклы на широком лице проступили красные пятна. «Ишь ты, старая дева!» — весело думал Кузьма, шагая по утренней пустой улице. Вспомнилась не кстати Марья и подумалась: «Вот ведь все они бабы, все с руками, с ногами, казалось бы, какая разница? Нет, елки зеленые, врежется одна в душу, и все. Одна и есть на всем белом свете». Галину Петровну устроили неподалеку от дома Кузьмы у одинокой старушки Завьялихи. Завьялиха занималась ворожбой и потихоньку варила самогон. В доме у нее было чисто, тепло и сухо. Галине Петровне понравилось. «Ну вот», — сказал довольный Кузьма, — «живите на здоровье». Галина Петровна улыбнулась ему и занялась чемоданами. Макарова смерть не выходила из головы Егора. Черная мысль о мести свела гнездо в его сердце и жила там ядовитой змеей, сосала сердце ласково и больно. Он знал, что никто не отомстит за Макара. Ни отец, ни Кондрат, ни Ефим. Отец слишком черствый человек для этого. Кондрат этот при случае мог бы припомнить и Макара, но сам додуматься до этого, а главное сделать умно, не сумеет. Кондрат ходит только с козырного туза в лоб, просто и глупо. Ефим даже думать не станет об этом. Не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, кто стрелял в Макара. Их было в ту ночь четверо. Секретарь этот Кузьма, Федя Байкалов, Яша Горячий, еще один парень, Пронька Воронцов. Кузьма не стрелял, потому что был в это время в избе. Федя тоже не стрелял в Макара, он был уже ранен. Стреляли по Макару Яша и Пронька. Причем в висок, наверное, угодил Яша, заядлый охотник, отличный стрелок. «В голову целил гад подколодный», — мучился Егор. «Будешь за это кровью плакать, паскуда, будешь!» Ни разу не подумал Егор о том, что Макар тоже имел такую привычку целить в голову. Его заботило другое — как сделать, чтобы расквитаться за Макара и не оставить никаких следов. Он здоровался с Яшей. Один раз даже разговорились. Егор пришел за водой к колодцу. Маре было уже тяжело таскать ведра, а Яша привел поить коньяку. «Здорово, сосед!» — первым поприветствовал Егор. «Здоров!» — ответил Яша. Сели на край промерзшей колоды. Закурили. «Рано нынче навалил», — сказал Яша, сбивая концом кнутовища снег с валенка. «На сырую землю лег». «Да», — согласился Егор. «Для озими хорошо». «Коняка что-то у тебя», — сказал Егор, разглядывая шерстистую понурую кобыленку Яши. «Захудала. Она все ничего была, бойкая, а тут осенью нынче обожралась чего-то. Разнесло, как бочку. Мне бы, дураку, выводить ее сразу. А я поперся к этому хромому, к ветеринару нашему. Тот, поверишь, ни слова, ни полслова. Экэк саданет ей шилом в пузо. Сейчас, говорит, из нее воздух пойдет. А из нее за место воздуха кровь пошла. Кое-как кровь-то уняли, да вместе по ограде начали гонять. Погоняли малость, она опала. Да чего же ты, говорю, шилом-то ее, змей ты какой? Значит, не попал куда надо. Это тоже не всегда попадешь. Это он мне. Вот с тех пор она и затосковала. Я думаю, он ей проколол чего-нибудь внутри. У нее что же своя организма? Так мне ее жалко, сердечную. Ночью заржет, я уж думаю, все, подыхает. Выйду, приласкаю ее, а у ей, веришь? Нет, слезы. Я уж сам ревел. Как-никак 7 лет уж она у меня. Привык. Что же?